Руководство для постройки скинии и священнослужения. В предыдущей беседе было сказано о том, что вошедшему на гору Моисею Бог дает указания по постройке скинии и священнослужения. Это записано в главах с 25 по 32 и с 35 главы по 40 главу книги Исход. Первое, на что обратил Бог внимание Моисея, это была необходимость в добровольном пожертвовании со стороны народа израильского на это святое дело. Сегодня, по милости Божьей и с Его помощью, продолжим изучение этого руководства. Ковчег. Сделайте ковчег из дерева ситим. Длина ему 2,5 локтя, и ширина ему 1,5 локтя, и высота ему 1,5 локтя. Исход 25:10. Дерево ситим, растущее в пустыне Синайской, представляет из себя довольно твердое дерево, тяжелое, красивое по структуре, не поддающееся разрушению насекомыми. Еврейский историк Иосиф Флавий говорит, что это дерево было не гниющее, древности иудейские 3:3-5. Этот ковчег был покрыт чистым золотом изнутри и снаружи, исход 25:11. Имел крышку из чистого золота, на обоих концах которой были сделаны из золота 2 херувима. Еврейское предание, согласно и с Иосифом Флавием, древности иудейские 3:3-5, говорит, что ковчег не был позолочен, но обложен коваными золотыми листами снаружи и внутри. Трудно определить размеры ковчега, ибо единица измерения локоть не всегда была одинаковой. Так, согласно данным библейского словаря под редакцией Анджера, существовало некоторое различие. Так, например, единица измерения локоть у египтян равнялась 17,72 инча, но в то же самое время царственная единица измерения локоть равнялась 20,64 инча. Почему такая разница? Трудно сказать. Возможно, у фараона руки были подлиннее. В Вавилоне локоть измерялся длиной в 20,8 инча. В целом, данное измерение колебалось между 17 и 21 инча. И поэтому, приблизительно учитывая длину локтя, существующую у евреев, можно предположить, что ковчег Завета был 3 фута и 9 инча длины, 2 фута и 3 инча ширины и 2 фута и 3 инча высоты. Ковчег находился во святое святых, евреям 9:3-4, после того, как скиния была построена, и в нем находилось откровение, которое дал Бог, исход 25:16. А в книге Второзакония 31:26-27 указано «Повеление Моисея положить одесную ковчега книгу закона». Возможно, это относится к двум скрижалям, на которых были начертаны повеления Божьи. Также в послании апостола Павла к евреям в 9 главе 3:4 сказано: «За второй уже завесою была скиния, называемая Святое Святых, имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег Завета, где были золотой сосуд с манною, жезл Ааронов, расцветший, и скрижали Завета». Невозможно за недостатком времени охватить более подробно все то, что сказано о ковчеге Завета. Но следует вспомнить, что это сооружение было названо ковчегом, исход 25:14, ковчегом Откровения, исход 25:22, ковчегом Господним, 1 Царств 4:6, ковчегом Божьим, 1 Царств 4:18, и ковчегом Владыки Господа, 3 Царств 2:26. и также ковчегом Завета Господня, чисел 10:33. Насчитывает более 20 названий, которыми именуется ковчег. И это важно. Кстати, следует заметить и то, что ковчег носили посредством шестов, прикрепленных к нему, и эти шесты не вынимались, дабы никто не дотрагивался до ковчега. Вспомните, как Оза был наказуем Богом за то, что притронулся к ковчегу. Вторая книга Царств 6:6-7. И теперь мы можем подойти к следующему заключению. Ковчег и особенно его крышка являлись символом Божьего престола. Крышка ковчега, находясь сверху двух скрижалей закона, символизировала собой место встречи закона и благодати, указывая этим на Господа Иисуса Христа. Ее окропляли жертвенной кровью, которая, по идее, должна была умилостивить закон и охраняемую херувимами святость Божью. Стол хлебов предложения. «И сделай стол из дерева ситим, длиною в 2 локтя, шириною в локоть, а вышиною в 1,5 локтя, и обложи его золотом чистым, и сделай вокруг его золотой венец». Исход 25:23-24. Для ношения этого стола использовались шесты, вдетые в кольца, которые, в свою очередь, были вделаны в стенки стола. Из чистого золота для этого стола были сделаны блюда, кадильницы, чаши и кружки, чтобы возливать ими. И далее сказано: «И полагай на стол хлебы предложения пред лицем моим». Исход 25:30. Некоторую идею о внешности этого стола предложения дает нам триумфальная арка Тита в Риме. Там изображены некоторые предметы, взятые римскими воинами из Иерусалимского храма. Здесь мы находим изображение светильника и стола предложения, несомого на плечах 4 человек, которых головы были украшены лавровыми венками. Хотя предметы, взятые в храме Иерусалимском в 70-м году по Рождестве Христовом, не могли быть теми, которые были в Соломоновом храме, и тем более теми, которые были сделаны для скинии при Моисее, все же некоторые общие представления о священных реликвиях они нам дают. На стол предложения клались каждую субботу 12 хлебов. Каждую субботу их заменяли новыми, Левит 24:5-9. Хлебы предложения – прообраз Христа, хлеба Божьего, питающего жизнь христианина. Он есть хлеб жизни, Иоанна 6:35, хлеб, означающий пищу духовную, дарованную тем, кого он соделал царями и священниками. Откровение 1:6, 1 Петра 2:9. Золотой подсвечник. И сделай светильник из золота чистого. Чеканный должен быть сей светильник. Исход 25:31. Светильник, как сказано, должен быть из чистого золота. Он имел вид стебля с 6 ветками, отходившими с обоих сторон по 3 на каждой стороне. Заметим, что этот светильник не был вылит из золота, но должен был быть чеканным, подобно херувимам. Исход 25:18. К нему должны сделать 7 лампад, чтобы светили на переднюю сторону. Исход 25:37. Возможно, эти лампады имели вид чашек с ручкой и с выступающим носком. Лампады, поставленные на светильнике, должны были быть поставлены в святилище так, чтобы носки лампад были обращены и освящали святое святых, а не заднюю часть святилища. Светильник стоял против стола хлебов предложения. Светильник в Соломоновом храме был сделан по этому же образцу, и, возможно, он с другими принадлежностями храма был увезен в Вавилон, а потом возвращен в Иерусалим после указа царя Кира Персидского о восстановлении храма, Ездри 1.1.11. Светильник в Иродовом храме был взят из храма Титом в 70 году по Рождестве Христовом, о чем свидетельствует нам триумфальная арка Тита в Риме, на которой изображены предметы, взятые римскими войсками из Иерусалимского храма. Там есть изображение светильника. Светильник прообразно говорит нам о Господе Иисусе Христе. Он, Господь Иисус Христос, будучи на земле, сказал: «Я свет миру» Иоанна 8:12, а в книге Откровения 21:23 о Новом Иерусалиме и его светильнике сказано так: «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освящения своего, ибо слава Божья осветила его, и светильник его – агнец».